а нам край надо бы возле кухни затишку постановить, как у кумы Таисы. В затишку печку. Летом так раз хорошо, не жарко, и курник стоит раскрытый. Шифера бы листов 5 или досок, хоть горбыля. Люди во двор тянут для дела, а ты... Пузырь поставь, и к тебе притянем. Да уж все растянули. Свинарник какой хороший был, сколь шиферу, сколь досок. А в клубе, говорят, и полов уж нет. Полов, вспомнила, уж потолки и снимают. Либо рубуны, они же кухню строить задумали, рядом живут, хозяева. А у нас курник раскрытый. Пузырь, и все будет, оживился Федор. Да если в дело я 2 поставлю, это уже разговор. Бесстыжий, для дома, для семьи, а ты готов, это не разговор, перебил ее Федор. Разговор, не разговор, засели, как баглаи. Только и глядите, где бы что украсть и пропить. Нет, чтобы на ферму прийти да женам помочь, корила Анна. Бабы в мыле, а мужики прохладничают. Вы задарма горбитесь, и мы пойдем рядом с вами? Коммунистический труд? Пошли они. Вот и пошли. А водку кожеденно глотать? Укоры были те же, что и вчера, и позавчера, и всю долгую осень. А у Фетисыча уроки были сделаны, можно и в школу отправляться, хоть и рановато, но веселее там. Через кухонную толкотню, где суматошилась мать, понемногу наливался похмельной злостью отчим, и лишь кудрявая Светланка жила своей детской счастливой жизнью. Через все это Фетисыч пробрался быстро и выбрался на волю. Уже пошел декабрь, но долгая поздняя осень, словно грязная злая старуха, бродила по хуторам. Низкие набухшие тучи морося ползли и ползли, а то и висели над хутором, цепляясь сизым провисшим брюхом за маковки старых груш. По теплу, по лету хутор тонул в садах. Теперь же через голые ветви все насквозь было видать. От далекого заольховского кута, который упирался в лесистое займище, до самого озера с белым песком на берегу с желтыми камышами. Весь хутор словно на ладони. Серые нахохленные дома, сараи, базы, высокие сенники, просторные огороды. И тихо было на хуторе, пустынно, ни людей, ни машин. Одно дело зябкая слякотная осень, другое — работы нет. Свиней давно на мясокомбинат сдали, овец раньше продали, коров один гурт неполный остался. Тут еще плотницкую да кузницу на зиму закрыли, а дороги развезло, и хлеб печеный не возят. Да хоть возле кузни да плотницкой с утра народ толокся, на бригадный наряд в контору ходили, потом у магазина собирались, бабы да старики, ожидая хлеб. Нынче все по домам сидят. От дома Фетисыча видна была и школа. Она лежала на въезде, в начале длинной через весь хутор улицы, по которой стояли бывшие клуб, медпункт, детский садик, почта, баня да магазины. Напрямую дворами да переулками до школы можно было добраться в 2 счета, но обычно Фетисыч не спешил, выходя на улицу главную, мимо подворья многодетного Капустина, где день и ночь мотались на веревке детские штаны да рубашки. Фетисыч свистел, заложив пальцы в рот. И тут же во всех окошках появлялись расплющенные о стекло ребячьи носы. 6 детей было у Капустина. Старший 9 лет. Ребятам-двойняшкам по 8. Дальше вовсе горох. Еще один свист раздавался возле дома Башелуковых для первоклассницы Маринки с прозвищем Кроха. И все, Башелуковы жили на углу. Отсюда лежала по главной улице прямая дорога до самой школы. За долгие годы улицу выездили. Посередке тянулась глубокая лужа. Старый брехун Архип божился, что в разлив в эту лужу из озера карась заходит, и можно его ловить.